Оле. Надежда крашеная дверь, фортуны мягкая походка, усталый путник средь потерь, всегда припрятана находка, и хоть видна она нечетко, но ждет тебя она, поверь. Улыбка женщины одной, единственной, неповторимой, соединенную с тобой, суровой ниткою незримой, от обольщения хранимой своей загадочной судьбой. Придут иные времена и выдумки иного рода, но будет прежнюю она, как май надежда и природа, как жизнь и смерть и запах меда, и чашу не испить до дна.